Незадолго до смерти хан войны послал перстень своему третьему сыну, любимцу Угидею. От Угидея перстень перешел к Хубилаю, избравшему путь желтой веры для степных народов. Перстень Чингисхана, ключ страны Шембало, 7 столетий хранился в монастырях Тибета, пока не перекочевал в монастырь Такуре в Ургу, столицу степной империи. Но во время кровавой распри внутри Тибета, китайской экспансии и русской революции, прокатившейся по окраинам Евразии, следы золотого ключа от страны счастья затерялись. Перстень исчез в человеческом море, словно его не было уже вчера. Я поставил точку и выключил компьютер, крайне недовольный собой. Искать потерянные сокровища все равно, что выворачивать карманы истории в поисках монетки, завалившейся за подкладку. Но почему я вновь и вновь загораюсь, как мальчишка, при одной мысли о копье судьбы, о наговоренном кистине Стеньки Разина или перстни барона Унгерна? Поэты и романтики часто опережают историков в погоне за мифическими дарами. 5 коней подарил мне мой друг Люцифер, и 1 золотой с рубином перстень, чтобы мог я спускаться в глубины пещер и увидел зари молодое лицо, писал Николай Гумилев. Не каждому дано дружить с падшим ангелом, и дорогостоящие подарки обычно получают во временное пользование в обмен на нечто бесценное. А может быть, дело в другом? Земные сокровища и святыни — лишь знаки на нашем пути. Они — якоря небесных кораблей, в чьи паруса ветер вечности. Великое множество драгоценных духовных истин, принявших облик сияющих кристаллов, перлов и самоцветов, рассыпано по черному бархату прошлого. Свернувшимся змеем дремлет в них всемогущее время и великое знание Земли.